а сам явился вместо заточения своей возлюбленной. Они были тайно повенчаны одним престарелым священником, которому за это, между прочим, был подарен барсовый плащ, долго хранившийся в его потомстве. В летнее время березовские жители часто видели князя Федора и его жену прогуливающимися по берегу Сосьвы, причем замечали, что она никогда не носила другого платья, кроме черного, почти всегда бархатного, с окладкой из серебряной блонды. Через год после брака княгиня Долгорукая скончалась родами двух близнецов и была похоронена в одной могиле с детьми близ Спасской церкви. В числе редкостей, до сих пор сохраняющихся в Спасской церкви, находятся: первое, две парчевых ризы со звездой святого Андрея Первозванного на заплечьях, шитые дочерьми князя Меньшикова. Второе, золотой медальон изящной работы, внутри которого находится свитая в кольцо прядь темно-русых волос. Медальон этот, по преданию, поступил в церковь после смерти князя Федора Долгорукого. Волосы, находящиеся в медальоне, принадлежали жене князя, княгине Марии Александровне. Шубинский. Исторические очерки и рассказы. Санкт-Петербург, 1869 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Февраль 2003 года. Читал Илья Прудовский.